Таким образом, Веданта говорит: трудись, вкладывая Бога во все и зная, что Он во всем. Трудись непрестанно и смотри на жизнь как на божественное, как на проявление самого Бога. Пойми, что это все, что мы должны делать, и все, чего можем требовать, потому что Бог действительно во всем. Куда еще мы должны идти, чтобы найти Его? Он в каждом деле, в каждой мысли, в каждом чувстве. Будем трудиться, постоянно помня это, и тогда следствия наших поступков не будут для нас цепями, не принесут нам вреда. Мы видели, как суетные желания влекут за собой все испытываемые нами несчастья и страдания. Будучи же так обожествлены и очищены в Боге, они, если даже и появятся, не принесут никакого зла, не оставят после себя несчастья. Те, кто еще не открыл этого секрета, будут вести непросветленную жизнь, пока не постигнут его. Они не знают, что бесконечные, еще не открытые россыпи блаженства, удовольствий и счастья находятся везде, внутри и вокруг них. Веданта утверждает, что только незнание и делает этот мир таким дьявольским.